Сара вспомнила, как видела своего младшего брата в таком состоянии. Это было, когда длинноголовый зомби пытался контролировать разум Ли. Она беспокоилась за своего неконтролируемого младшего брата, но тут появилось нечто, что на мгновение остановило ее мозг. Массивная эрекция прорвала бедные штаны Ли и внезапно появилась снаружи. Женщина-гигант коротко взглянула на монументального колосса с пустым лицом и сосредоточила свое внимание на Ли, который теперь был самой большой угрозой. С тем небольшим количеством сознания, которое осталось в его голове, Ли сдержал желание наброситься на все вокруг и направил всю свою жажду крови на женщину-гиганта. Между двумя монстрами завязалась драка, в которую Сара не успела вмешаться. Удивительно, но вскоре Ли одолел женщину-гиганта и прижал ее к земле. В течение нескольких секунд Ли, не обращая внимания на травмы от схватики, ввел огромный член в ее пухлую влажную киску. Женщина-гигант расширила глаза и рот, издала милый стон и, наконец, впервые показала хоть какое-то выражение лица. Женщина-гигант продолжала бороться, пинаясь и царапаясь, но в конце концов прекратила сопротивление, когда достигла оргазма, и послушно позволила сравнительно маленькому мальчику свободно скакать на ее большом теле. Она начала получать удовольствие от полового акта и грубо сотрудничала с Ли, издавая постоянные стоны вместе с ритмом. На животе большой девушки виднелась небольшая выпуклость. Партнерша Ли по преступлению все еще умудрялась растягивать внутренности своего большого тела. Сара наблюдала за абсурдным зрелищем, происходившим перед ней, и не могла вымолвить ни слова. Она не знала, что делать, и могла только смотреть на это с благоговением. Она так легко приняла всю его штуку. Сара на самом деле немного завидовала женщине-гиганту, но я рада, что была первой. Ли был безжалостен к оргазмирующей гигантше, бесконечно глубоко всаживая в нее свою башню. Первобытный половой акт продолжался до тех пор, пока они оба не достигли кульминации одновременно. После паузы большая девушка первой пришла в себя и ударила Ли своей стройной ногой, отбросив его тело в сторону. Затем Ли издал рев, бросился вперед, снова прижал большую девушку к земле и вставил свою непоколебимую башню. Но на этот раз Ли совершил ошибку. Он наклонил головку слишком низко, и она оказалась где-то в таинственном и неизвестном большинству представителей мужского пола месте, помимо некоторых культурно просвещенных нахалов. Большая девочка снова расширила глаза и рот, издала еще один милый стон и, наконец, во второй раз показала выражение лица. Глава 10, часть 2. В то время как Ли отважился на неизведанную территорию, Сара была в шоке и дрожала от увиденного. Это потрясающе. Сара была взволнована больше обычного. На этот раз большая девочка действительно сдалась, потерпев поражение. Ли перевернул ее тело, чтобы оседлать ее. Она послушно подняла свой зад высоко вверх, с густой жижей, капающей из ее промежности, вместе с ее партнером по преступлению, застрявшим в ее заду. Ли продолжал безжалостно наносить удары, балансируя и разряжая свой нескончаемый боезапас. В конце концов, ее желудок вздулся, и густая жижа начала вытекать изо рта. Ее было так много, что она не могла вместить ее в своем теле. Галлоны за галлонами, должно быть, перекачивались внутрь нее. «Это так горячо», – прошептала Сара про себя. Она определенно взяла на заметку новую игру. Первобытное совокупление длилось от заката до рассвета. Однако большая девушка уже несколько часов назад потеряла сознание в луже густой жижи, оставив Ли яростно трахать неподвижное тело, пока он тоже не потерял сознание на большой девушке. Тем временем дома, пока Ли приручал дикого покемона, Кэтрин очень переживала за своих детей. Черный туман появился, когда она ухаживала за садом, и это было необычное явление, которого она никогда раньше не видела. Пока она держала в руках спутниковый телефон и ждала каких-либо новостей от Ли и Сары, послышался стук в дверь. Кэтрин достала пистолет и двинулась проверить, кто находится снаружи из окон. Вид фигуры снаружи заставил Кэтрин броситься к двери. За окном была красивая женщина с рыжими волосами. Однако на ее теле было множество повреждений, пятна крови на изорванной одежде и избитых конечностях. Женщина перенесла свое искалеченное тело в дом и была обнята Кэтрин, расплющив две пары одинаково больших грудей в грандиозном зрелище. «Шерон, я вернулась домой, сестра», — Шерон язвительно улыбнулась. Сара посмотрела на две потерявшие сознание фигуры и задумалась о том, что ей делать. Сначала она решила разделить два тела, оторвав Ли. Его бушующий стояк все еще торчал глубоко в заднем проходе большой девочки, и Саре было довольно трудно вытащить Лиа из такого тесного места. Густая жижа начала вытекать наружу, как из шланга, из растянутой щели. «О боже, мой младший брат, самое большое чудовище», — подумала Сара, глядя на удивительное зрелище, представшее перед ней. Это разбудило большую девочку. Используя все свои силы, она встала, а по ее стройной длинной ноге стекали струйки густой соляной жидкости. Она слезала белок с губ и медленно подошла к брату с сестрой. «Проклятие!» — вскрикнула Сара, но тут же поняла, что не чувствует ни жажды крови, ни враждебности со стороны большой девочки, а чутье подсказывало ей, что эта симпатичная на вид большая девочка не кусается. Любопытствуя, что будет делать большая девочка, Сара позволила ей подойти к ним. Девушка положила руку на бессознательного Лиа, встала на колени и начала тереться лицом о его тело, испуская сладкую улыбку. Сцена выглядела настолько очаровательно, что растопило сердце Сары. «Ау, Лиа удивительный, не так ли? Я рада, что ты тоже понимаешь». Сестра от всего сердца улыбнулась, убедившись, что большая девочка теперь безобидна. «Кто ты? Ты можешь меня понять? У тебя есть имя?» «Думаю, нет, вот что. С этого момента мы будем называть тебя Зами. Нет возражений? Тогда это решено». Большая девочка, которую теперь зовут Зами, недоуменно наклоняла голову в ответ на все вопросы Сары, и девушка сама решила, как ее назвать. Сара позволила Зами следовать за ней по большому торговому центру, неся Лиа на спине. Твердый пульсирующий отросток, прижавшийся к ее спине, вызывал у нее необъяснимые ощущения. Она чувствовала зуд от просмотра напряженного живого шоу всю ночь напролет, но ее приоритетом в данный момент было найти место, где Лиа мог бы отдохнуть и подождать, пока он проснется. Положив его на диван, она радостно схватила Зами за руку и повела ее во всевозможные магазины одежды и лавки. Учитывая разницу в росте, человек, смотрящий издалека, легко мог принять Сару за маленькую девочку, пристающую к маме с просьбой о новой одежде. «Ты не можешь постоянно ходить голой по улицам. Такая большая девочка, как ты, должна научиться одеваться подобающим образом». На 9-футовую амазонку с невероятным телом мало что нализала. Чтобы Сара не надевала на великаншу, вся одежда оказывалась слишком тесной, перетянутой и демонстрировала слишком много кожи. В отличие от ее большого роста, у Зами было нежное детское личико. Чересчур сексуальные пропорции большой девочки были большой иронией к ее невинному виду. Лиа проснулся в самый разгар шопинга Сары и Зами. Он заметил, что его помыли и переодели в свежую одежду. Глядя на потолок, он смутно вспомнил, что сражался с обитателем гнезда запекшейся крови, и после этого больше ничего не помнил. Зами почувствовала, что ее хозяин проснулся, и бросила Сару, неся в руках огромное количество пакетов с покупками. «Эй, подожди, Зами, что случилось?» Сара бросилась вон из магазина и последовала за великаншей, которая несла всю ее добычу. Лиа уставился на появившуюся перед ним крупную девушку. Теперь на великанше была обтягивающая футболка и простая юбка, которая не сдерживала изгибов ее задней части. Это была самка, обитавшая в гнезде запекшейся крови. Почему она не агрессивна? Что это за внезапная перемена? Мысли Лиа были в смятении, а его сестра за спиной Зами наблюдала за ним с весельем. «Итак, кто она и что случилось? Я ничего не могу вспомнить, я не уверена. Ты потерял контроль, как в прошлый раз, и сумел подчинить ее себе, я полагаю. Вы оба потеряли сознание, а когда она очнулась, она так и ходила за нами по пятам. Ох, ее зовут Зами, поздоровайся». Глава 11, часть 1. Солнце было почти на пике, и брат с сестрой пропустили завтрак, они проголодались после того, как все улеглось. Поглотив исключительно большое количество черного тумана в самом плотном месте, их тела требовали чрезвычайного количества энергии. Им нужно было поохотиться на желе или мутировавших животных, чтобы насытиться. Они решили очистить улицы вокруг торгового центра, а затем отправиться в горы. Лиа смирился с тем, что за ними по пятам следует 9-футовая амазонка. В его сознании ощущалась тонкая связь между Зами и им самим. Лиа размышлял о природе этой связи. Он мог определить ее близость, почувствовать ее настроение и состояние здоровья через связь, но пока не хотел лезть дальше в эту странную связь. Вместо этого он согласился, чтобы Зами пока шла с ним, пока они гуляли по открытым улицам. К сожалению, за пределами большого торгового центра не было видно ни одной живой или мертвой души. Только бесчисленные трупы валялись по всей улице. Зловещее присутствие Зами отпугнуло или уничтожило всех зомби в окрестностях. Они продолжали углубляться в город в поисках добычи, и поняли, что все существа в городе в страхе бегут от Зами. Одно ее присутствие пробуждало в этих бездумных зомби некогда утраченные эмоции. Зомби очень чувствительны к себе подобным в силу своего первобытного инстинкта. Поэтому их насторожила подавляющая разница в силе Зами. Это усугублялось тем, что Зами совершенно не скрывала своего присутствия и показывала себя на всеобщее обозрение. Им нужно было так или иначе наполнить желудок, прежде чем отправиться домой. Лиа застонал от этого обстоятельства, а Зами, казалось, сразу поняла, чего хочет ее хозяин. Она издала громкий крик, который испугал Лиа и Сару. Вскоре перед троицей появились фигуры нескольких мутировавших зомби. Великанша быстро убила всех зомби голыми руками и предложила рубиновое желе своему хозяину. Тем временем она высасывала трупы через руки в качестве легкой закуски. Брат с сестрой были поражены тем, что только что произошло. Однако в их нынешнем состоянии рубинового желе было недостаточно, чтобы утолить голод. Не найдя больше удачи в своей охоте в городе, брат с сестрой столкнулись с временной нехваткой еды. У них не было другого выбора, кроме как отправиться в горы на охоту за дичью. Сара сообщила их матери, что они вернутся домой сегодня до ужина, по спутниковому телефону. После этого троица начала свой поход в лес огромных гор, окружающих город. Брат с сестрой надеялись встретить диких зверей во время обхода по горной дороге, по пути домой. «Зами, ты распугиваешь всю еду. Ты можешь что-нибудь сделать с этой твоей аурой?» Удивительно, но Зами кивнула головой, и ее аура начала исчезать. Она смогла понять Лиа через связь, которая была между ними. Впоследствии эта связь станет центральным звеном их отношений. «Почему она смогла понять тебя, а меня не понимает?» – возмущенно спросила Сара. «Я не знаю, могу ли я объяснить, как это работает. Проще говоря, мы можем обмениваться простыми мыслями в уме, я узнал об этом всего несколько минут назад. Это так круто. Это твоя способность, ты можешь использовать ее на мне?» «Нет, я думаю, что именно Зами обладает этой способностью». Сара и Лиа посмотрели на каменное лицо Зами. В этот момент из желудка великанши раздалось оглушительное рычание. Они оглянулись друг на друга и разразились смехом в ответ. «Давай сначала найдем обед». Сара была почти в слезах. «Ага». Таким образом, началась охота, и наступила минута молитвы за бедные души, которые столкнулись с этой троицей. В определенной лаборатории. 24 августа 2042 года. С момента появления черного тумана прошло 47 часов. Только пятеро из нас остались в живых. Охранник Максвелл погиб, когда мы пытались обеспечить доставку продовольствия из столовой. Я никогда не забуду обиду в его глазах, когда мы оставили его на съедение заживо. Это будет преследовать меня по ночам, я знаю. 25 августа 2042 года. Я и двое моих коллег проводили простое исследование этих трупов зомби. Результаты были невероятными. Образец клеток крови, взятый из трупа, смог остаться живым при многочисленных стрессовых испытаниях окружающей среды. Клетки переносили больше питательных веществ, но не переносили кислород, как обычные клетки крови человека. И еще более ценная информация была извлечена из расчлененного трупа. Мозг зомби был освещен внутри, структура слегка напоминала гнездо. Центральная нервная система зомби росла и расширялась от мозга. Путь ее роста, казалось, перекрывал периферическую нервную систему, которая раньше контролировала тело. Неудивительно, что зомби ходят и двигаются так медленно. Но когда нервная система полностью разовьется, сомневаюсь, что люди вообще смогут обогнать зомби. 29 августа 2042 года. Военные сообщили нам по радио, что спасательная команда прибудет сегодня к полудню. Я была приоритетом для спасения. Позже мне сообщили, что на спасательную команду в горах напала стая ворон. Их вертолет разбился, и на земле никто не выжил. Единственной хорошей новостью было то, что дедушка был жив. Он сказал мне, чтобы я успокоилась и ждала другой команды спасения. 1 сентября 2042 года. Прошло два дня с тех пор, как дедушка в последний раз связывался со мной. Электричество и вода все еще работают, но наши запасы продовольствия на исходе. Мы совершили еще один поход в кафетерий, и, к счастью, все остались живы. Уборщик Сэм сегодня был особенно храбр. Я думаю, он положил на меня глаз и при каждом удобном случае заглядывал мне под ноги. К сожалению для него, мне не очень нравятся мужчины, и я не настроена на отношения в данный момент. 5 сентября 2042 года. Спасатели прибыли сегодня по земле, Они припарковали свой автомобиль в нескольких милях от объекта. Солдаты очистили от зомби все помещения кампуса, и все мы вышли на улицу, чтобы встретить солдат, пришедших на помощь. Вскоре мы попали в засаду, устроенную неизвестным существом. Это было слишком быстро, чтобы я успел разглядеть, на что это похоже. Мы могли только наблюдать, как нас убивают одного за другим. Мы пытались бежать обратно к объекту, и я была единственной, кто добрался до него живым. Существо почти пробило металлические ворота в хранилище, в котором я пряталась. Я плакала. Это был первый раз, когда я плакала после смерти родителей. Глава 11, часть 2, глава 12, часть 1. Сестренка, я не думаю, что мы успеем вернуться домой к вечеру. Обязательно позвони маме и сообщи ей, раздался голос с вершины дерева. Лео осматривал периметр с обзорной точки. Он заметил в небе огромные темные зловещие тучи, приближающиеся в их сторону. Кажется, скоро будет гроза. Не думаю, что это хорошая идея, идти по горным дорогам в грозу. Давай поищем убежище. Я думаю, что в этом сезоне летний ураган пришел с опозданием. Видишь какое-нибудь место, где мы могли бы остановиться на ночь? Там должно быть несколько зон обслуживания, спросила Сара. Она готовила мясо мутировавшего зверя на простом костре. Его не хватит, чтобы утолить их голод, но будет достаточно для перекуса. Зами не могла просто поглощать руками мутировавших зверей, как она поглощала зомби. Сара также следила за Зами, чтобы она не съела сырой еды. Я вижу кучу больших зданий справа от нас. На зданиях есть символ листа. А, это исследовательский центр, который я посещала во время школьной экскурсии. Кажется, он назывался Детрикской национальной лабораторией. Надеюсь, в этом месте есть вода, мне сейчас нужен горячий душ. Сара взглянула на большую девочку, играющую с бабочками, будучи запачканной с ног до головы кровью зверей, и Зами тоже. После короткого перерыва троица потушила огонь и направилась к объекту. Во время этой короткой прогулки Сара попала в засаду, устроенную пантерой сзади. Она легко справилась с засадой, и пантера, нет, огромная мутировавшая домашняя кошка теперь жарилась на земле с помощью электрического тока. Надо было раньше об этом подумать. Мы могли бы избежать хлопот с разведением костра. Сара покачала головой на замечание Леа и упрекнула его. Только если это будет съедобно, я не могу контролировать свою силу настолько хорошо, чтобы готовить. Думаю, скоро мы узнаем точно. Трия быстро расчленила убитый током труп и насладилась разнообразием подгоревших, приготовленных, частично приготовленных и сырых частей мяса в одной порции. В конце концов, большая часть отправилась в желудок Зами вместе с костями. У входа в кампус учреждения троица решила разделиться. Сара взяла Зами, чтобы найти душ, а Леа осматривал кампус, чтобы найти что-нибудь интересное. Глава 12. В комнате управления лабораторией все мониторы, заполняющие стены, были включены, а в кресле была видна сидящая в кресле. Саманта следила за объектом, чтобы найти чудовище, убившее всех солдат и ее коллег. Не зная о грозящей ей опасности, она может позволить себе действовать только в помещении, запертом за стальными армированными дверями. Саманта видела по мониторам, как троица вошла в кампус. Она была крайне поражена видом 9-футовой великанши, поэтому инстинктивно не обратила внимания на девушку и юношу. Трия распалась. Через мониторы безопасности она проследовала за девушкой и великаншей до самого душа. Девочка-подросток начала снимать с себя одежду, обнажая зрелое и изящное тело. «Хорошо быть молодой, это гладкая кожа, она даже лучше, чем моя», — Саманта прикусила ноготь у монитора. То, что она увидела дальше, ошеломило ее еще больше. Два огромных арбуза вылетели из обтягивающей футболки, когда великанша разделась с помощью Сары. Далее шла простая юбка, обнажившая ее пухлый бугор и круглый персик. Саманта посмотрела на свой собственный капитал. Она регулярно занималась спортом, чтобы поддерживать форму своего тела. Было достаточно неприятно, что ее обошла девочка-подросток почти во всех аспектах. Но, увидев великаншу, она была просто повержена в отчаяние. Внезапно из-за двери комнаты управления раздался громкий звук разрыва, который почти до смерти напугал ее. Саманта уставилась на дверь и могла только наблюдать, как на ее глазах мальчик голыми руками легко согнул стальную дверь в металлолом. «Это безумие», — подумала Саманта. «Это была дверь того же типа, которая не позволила неизвестному зверю добраться до нее. Вау, я не ожидал увидеть кого-то живого в этом месте. Прости, что сломал дверь. Меня зовут Леа, а ты кто?» Ля извинился за свое незаконное проникновение. Увидев, что он не является каким-то чудовищем, Саманта облегченно вздохнула и вернула себе самообладание. «Меня зовут Саманта, я ассистент исследователя в этом центре. Как ты видишь, я единственный живой человек в этом месте. На вас, ребята, по дороге сюда напал сильный монстр, эта штука уничтожила оставшихся в живых». Она внимательно посмотрела на Ля в поисках ответа, но он ответил равнодушно. «Сильный монстр? По дороге мы попали в засаду из-за большой кошки. Она была черная и не очень вкусной. Невкусной, это значит, что ее убили». В ее глазах блестели признаки бодрости. Конечно, ее убили. Мы не едим то, что является живым. Ну, возможно, Зами ест». Ля был немного саркастичен. Из глаз Саманты покатились слезы. Чудовище преследовало ее мысли несколько дней. Наблюдать, как вокруг нее один за другим умирают все люди, было тяжелой травмой. Ее реакция озадачила Ля, что заставило его поспешно извиниться. Наблюдение за его паникой подняло ей настроение, и она расплылась в улыбке. Она не любила мужчин, но такой молодой парень, как Ля, может стать исключением. «Этот мальчик был совершенно невинным», — подумала она. Это была мысль, от которой она вскоре отмахнулась на все 180. Небо начало темнеть, и полил дождь. Звуки громовых раскатов разнеслись по всему небу. Сара ощущала покалывание при каждой вспышке в небе. Группа собралась в ротонде, расположенной в вестибюле. Ля представил исследователя группе. После обмена историями Саманте потребовалось некоторое время, чтобы смириться с тем, что амазонка ростом в 9 футов существует, и группа приступила к ужину, в то время как общение возобновилось. «Итак, ты говоришь, что с вами связались из-за пределов города, и спасательные команды дважды не смогли достать вас. Ты знаешь, как обстоят дела за пределами города?» — спросила Сара исследователя с суровым видом. Она хотела знать, что случилось с остальной страной или миром. Глава 12, часть 2. «Мой дедушка служит в армии. За пределами города цивилизация едва держится на плаву. Многие города пали и стали запретными зонами для людей. Новый Ланда, будучи центром распространения, был особенно опаснее других запретных зон из-за большего количества мутировавших зомби и зверей. Также известно, что в округах, расположенных ближе к Новому Ланда, больше шансов, что жертвы превратятся в зомби, когда появится черный туман. Значит, мы начали в зоне с самой высокой сложностью. Я думал, что мы столкнемся с более сложными врагами после того, как покинем деревню новичков и отправимся исследовать окрестности города». Ля привел параллель к единственной реальности, которую он знал. «Вы, ребята, ненормальные. Судя по вашим рассказам, вы трое, по сути, уже на вершине пищевой цепочки. Думаю, это доказательство того, что мой дедушка прав. Воздействие более высокой концентрации черного тумана также приводит к появлению более сильных пробужденных людей. Это Ля здесь ненормальный. Я смогла так усилиться, потому что благодаря Ля я строго следила за своим питанием. Зами исключение, она все-таки не человек», — подумала Сара, выслушав информацию от исследователя, «но есть еще кое-что, что она хотела бы знать. Саманта, ты знаешь, обладает ли любой пробужденный человек особой силой?» «Вот такой», — Сара продемонстрировала способность управлять электрическим током. «Вы снова меня удивили», — Саманта расширила глаза, «дедушка случайно сообщил мне день назад, что при воздействии на человека 2 го черного тумана, он с маленьким шансом может вызвать повторное пробуждение и человек получит новые силы. Пока что процент был очень низким, всего 5 подтвержденных случаев пробуждения, как они это называют, на всю страну. Полагаю, ты тоже пробудилась примерно вчера. Ладно, может, я тоже ненормально». Сара не чувствовала необходимости говорить Саманте правду и молча кивнула. «Так, наверное, будет лучше для спокойствия сердца Саманты. Ночь наконец-то наступила, и град, вызванный грозой, будет идти весь вечер». Саманта привела троицу в помещение для сотрудников, где они могли отдохнуть ночью. Брат с сестрой с удовольствием улеглись на диван-кровать. Прошло 2 дня с тех пор, как они смогли как следует выспаться. Зами сидела на земле, обняв ноги, так как она была слишком высокой, чтобы стоять в комнате. К счастью и сожалению, Зами не нуждалась во сне, так как она не была человеком, сон служил лишь для сохранения ее энергии. Вскоре наступила полночь, а Саманта никак не могла заснуть. Прибытие троицы и смерть преследующего ее монстра слишком взволновали ее. Она прогуливалась, блуждая по комнате управления, вспоминая последние несколько дней, проведенных в этой клетке. Затем из коридора донеслась серия странных звуков, которые пробудили Саманту от ее воспоминаний. Она стала бдительной и проверила местность через мониторы. Затем она увидела нечто, что ошеломило ее. «Подожди, что? Что они делают? Как они могут?» Сара проснулась посреди ночи и сняла с себя одежду. Она проверила, не проснулся ли Лео, и сняла с него выпуклые брюки. По сей день Сара и Кэтрин так и не выяснили, почему Лео никогда не просыпается от постороннего шума, как только заснет. Сара предполагала, что в теле Лео происходят какие-то мутации, но пока это забота для другого раза. Она смотрела на бушующий стояк. Она вспомнила тот день, когда впервые увидела величественную башню, и с тех пор она становилась все больше и больше. Затем Сара взглянула на Зами. Большая девочка всю ночь смотрела на своего хозяина. Она молча наблюдала, как Сара раздевает Лео, и продолжала молчать. После небольшой разминки с руками на инструменте, она приступила к филляции в своей любимой позе. Ее младший брат выпустил свою дробь раньше обычного. Сара догадалась, что это, должно быть, накопившееся за последние пару дней напряжение. Насытившись, она повернула голову к Зами и махнула ей рукой, приказывая подойти поближе. Зами, наконец, поняла ее, придвинула свою голову вплотную к голове Сары и возвышающемуся стержню. Когда обе девушки заняли свои позиции, Сара поцеловала кончик, затем осторожно заглотила головку и вытащила ее изо рта с чпокающим звуком. Затем, руководствуясь ее ободряющим взглядом, Зами последовала ее примеру, поцеловала и заглотила весь возвышающийся член в рот. Сара не могла не позавидовать этой способности. Зами проглотила всю свою порцию спермы и выпустила головку. Она посмотрела на Сару, как бы говоря, «Твоя очередь». Сара на секунду расширила глаза, а затем кивнула. Она снова взяла кончик в рот. Обе девушки посменно обслуживали жилистый стержень, смотря друг другу в глаза. Сара подумала, что это довольно забавно, и наслаждалась моментом. Наконец, она почувствовала толчки от головки. Выпустив жезл, она отдала честь спермы Зами и опустила голову, чтобы обслужить два выпуклых шарика. Зами наконец-то получила долгожданную еду, и голод в ее желудке утолился. Ночь была длинной, а Сара только начала. Она встала и раздвинула свои пухлые ягодицы, расположив заднюю дырочку над возвышающимся стержнем под взглядом Зами. Она начала с введения кончика, ощущения уже были сильными, когда он растягивал ее задний проход. Судя по всему, ее задница не сможет закрыться в течение некоторого времени. «Надеюсь, мне не понадобится смазка», — сказала она себе, прижимаясь к нему с такой силой, что диван-кровать заскрежетал от давления. Если бы Сара сделала это с кем-то, кроме Лео, с любым нормальным человеком, это было бы на 100% смертельно. Тем не менее, проникновение было почти смертельным для нее, что было видно по непристойной выпуклости, уходящей высоко в живот. И все же крайние наслаждения и экстаз почти разбили сознание Сары, когда ее глаза закатились, и она со слезами на глазах сделала сокрушенное выражение. Саре потребовалось время, чтобы прийти в себя и прекратить кончать. По сравнению с тем, когда весь стержень был в ее киске, ощущения от его присутствия сзади были гораздо более тугими и экстремальными. Когда она попыталась приподняться, ей пришлось прижаться к животу Лео, чтобы отделиться от него. Звуки шлепков между двумя телами продолжали отдаваться эхом по всей комнате. Плотное прилегание заднего прохода Сары не давало Лео быстро эякулировать и удерживало дополнительное количество густой жижи внутри раздутых яиц. Когда давление, наконец, стало слишком сильным, из расширенного наконечника внутрь Сары хлынули густые потоки сока. Он быстро прошел по кишечнику и заполнил ее желудок. Наконец, изо рта Сары начала вытекать густая белая жидкость. Глава 12, часть 3. Зами все еще не насытилась, и она не хотела, чтобы еда пропала зря. Она накрыла рот Сары своим и проглотила густой йогурт, целуя Сару. На этот раз эякуляция Лео была очень сильной и длилась несколько минут. Саманта в шоке наблюдала за всем прямым эфиром с монитора, но не могла заставить себя отвести взгляд. Она ошибалась насчет Лео, нет ни единого шанса в мире, что этот парень был невиновен, когда он разгуливал с этим чудовищным бедствием мирового масштаба в штанах, и у него был столь же чудовищный объем спермы. Она смотрела на раздувшийся живот Сары и с трудом верила, что вся густая сочащаяся внутри нее жидкость была результатом одной единственной разгрузки. К концу шоу Саманта чуть не потеряла сознание от нечеловеческого уровня секса, который демонстрировала троица. Особенно Леа, наблюдая, как он доминирует над двумя женщинами-сверхлюдьми во сне, Саманта не могла не представить, что бы случилось, если бы мальчик положил глаз на нее. Настала очередь Зами полакомиться с мясистым прутом. Саманта продолжала смотреть с трепетом и страхом, но не заметила, что Сара уже вышла из комнаты. Через несколько мгновений раздался стук в сломанную дверную раму позади Саманты. Она испугалась и оглянулась. Сара была обнажена, по ее заду стекала густая сочащаяся жидкость, оставляя след из белых пятен в коридоре. «Хочешь присоединиться к нам?» Сара мягко улыбнулась ей. «Нет, спасибо. Я думаю, что умру от этого», ответила в панике Саманта. «Нет, не умрешь. Леа никогда не просыпается посреди сна. Ты можешь идти в своем собственном темпе и контролировать ритм. И ты можешь зайти так глубоко, как захочешь. Я люблю принимать все целиком, но это потому, что мой организм может это выдержать. Для нормального человека, может быть, 1/3 или половина. Если ты чувствуешь себя храброй», Сара была очень возбуждена, когда делилась с женщиной своим сексуальным опытом. «Но если говорить серьезно, ты хочешь узнать, каково это – пробудиться?» Слова Сары вызвали свет в глазах Саманты. «Что ты имеешь в виду? Меня тоже можно пробудить?» Сара достала немного рубинового желе, которое нанесла на руку. Она была обнажена, и откуда она достала его – вопрос, на который должны ответить небеса. «Эти штуки можно найти в мозгах более сильных зомби. Да, по словам дедушки, они называются концентратом церебрума. Ну, поедание этих штук увеличивает нашу силу, не уверена, но она также может позволить человеку пробудиться. Твой дедушка знает об этом, но в любом случае, сперма моего младшего брата может делать то же самое. Она сработала на обычных людях, и до сих пор никто не превратился в зомби. Не спрашивай меня, как и почему, это твой выбор». Услышав эту информацию, Саманта испытала противоречивые чувства. Военные знали о концентрате церебрума, они проводили испытания на живых людях, и все они без исключения превратились в зомби. Ее дедушка, доктор Ихлов, и его исследовательская группа занимались изучением загадочных явлений, стоящих за пробуждением людей, и пытались воспроизвести этот эффект на других людях. Все эксперименты заканчивались неудачей, и они упирались в стену. То есть, если я съем его белое вещество, я тоже смогу пробудиться? Это действительно так? Пробуждение было тем, к чему стремился каждый выживший, и Саманта не стала исключением. Скорее, ее желание было глубже, ведь она была заперта в исследовательском центре, за ней охотились, и она была бессильна что-либо сделать. «Я же сказала тебе, это твой выбор, верить или нет». На лице Сары появилась маленькая скрытая ухмылка. Саманта поддалась искушению, желая пробудиться. После продолжительного разговора о пробужденных людях в целом, она была убеждена и последовала за сестрой обратно к месту отдыха сотрудников. Зами все еще активно насаживалась на колосс Леа, похоже, ей нравилось, когда он входил в ее зад. Судя по ее вздувшемуся животу, Зами достигла максимума своей вместимости, когда приняла еще один взрыв от наконечника. Увидев, что она вернулась в комнату, большая послушная девушка встала с Леа и уступила очередь Саре. «Что же, миссис Ихлова, приятного аппетита! Ты впервые занимаешься подобными вещами?» Для исследователя это действительно был первый раз. Она приблизилась к пульсирующему чудовищу и поднесла голову к кончику. «Что мне нужно делать?» Саманта показала свою неопытность и повернула голову к Саре. «Можешь использовать руки. Если ты чувствуешь возбуждение, можешь положить его и в рот. Я считаю, что 2 твоих нижних отверстия сработают лучше. Но я сомневаюсь, что ты попытаешься». Увидев гигантского мамонта вблизи, Саманта не могла заставить себя прикоснуться к жезлу из-за отвращения к мужчинам. Даже когда она наконец набралась храбрости, чтобы обслужить жезл, ее полупустая попытка не принесла никакого результата. Сара покачала головой, глядя на эту борьбу, и ей в голову пришла озорная идея. «Отлично, есть и другая альтернатива, чтобы получить то, что тебе нужно». Сара осторожно помогла Зами прислониться к стене и подняла бедро великанши в воздух. Затем Сара прижалась щекой к огромным и пухлым ягодицам Зами и руками раздвинула ягодицы, открыв зияющую дыру размером с кулак. Количество густого сыра от Леа было слишком большим, чтобы Зами могла его поглотить. Из ее задней части все еще вытекала река густой жижи, когда отверстие сжималось и расширялось от ее дыхания. От одного этого зрелища у Саманты чуть не пошла кровь из носа, а ее трусики стали влажными. Она сглотнула слюну. Этот вариант был, конечно, более приемлемым, чем сосать это чудовище. Хотя это было заднее отверстие, богини. У Саманты был довольно низкий рост. Она подошла к Зами сзади, и зияющая дыра оказалась на одном уровне с ее глазами. Она высунула язык, чтобы обслужить розовое пятнышко. Первоначальная цель, вероятно, уже вылетела у нее из головы, пока она очищала густую слизь в задней части Зами. Сара надавила на слегка раздувшийся живот Зами и заставила Саманту проглотить поток густой жижи, которая также запачкала ее лицо. Пока Саманта убирала за Зами и за собой, Сара отправилась играть с Ля. Экстаз, вызванный потреблением густой жидкости Ля, уже сделал Саманту зависимой от него, даже если она не осознавала этого. Глава 13, часть 1. На следующее утро грозовые тучи миновали город, и солнце вновь осветило землю. Саманта проснулась на диване, полная энергии. Прошла всего одна ночь, а она уже чувствовала, что ее тело изменилось. Все, что произошло прошлой ночью, казалось сюрреалистичным. Даже сейчас она не может поверить, как легко она сделала шаг в дверь пробуждения. Возможно, ее сила слабее, чем у пробужденных, но это можно компенсировать концентратами Церебрума. Учитывая влияние ее деда в армии, достать их не составит труда. Надеюсь, ты окажешь нам услугу и сохранишь это в тайне. Что касается компенсации за эту услугу, Сара опустила тяжелое ведро, и его содержимое вязко хлюпнуло. Лео поглотил огромное количество черного тумана еще в большом торговом центре. Избыток энергии из черного тумана был выброшен в виде густой жижи Лео. Впрочем, пока никто из них не знал этой детали. Вещество Лео может сохраняться довольно долго. Ешь его и проводи с ним эксперименты. Делай что хочешь, только не говори ничего о нас ни военным, ни кому-либо еще. Саманта тупо уставилась на галлон густой жижи в ведре и ответила: «Я поняла, вы, ребята, не хотите проблем, и я вас понимаю. Спасибо за все». Группа позавтракала вместе в ротонде. Лео совершенно не понимал, что произошло прошлой ночью, и недоумевал, почему Саманта так странно на него поглядывает. «Это потому, что я сломал диван во сне», — подумал Лео. Ему сказали, что прошлой ночью ему приснился кошмар, и он крутился во сне, но утром, проснувшись, он чувствовал себя прекрасно, даже лучше, чем обычно. Саманта объявила, что останется в исследовательском центре и будет ждать другую спасательную команду. Она хотела как можно скорее увидеть своего дедушку и отклонила предложение брата и сестры пойти с ними. После того, как троица распрощалась и продолжила путь домой, Саманта поспешила в лабораторию с образцами густой слизи Ля. Она все еще была поглощена фактом своего пробуждения и должна была во что бы то ни стало выяснить, каким образом грязно-белая субстанция Ля способствовала ее мутации. 9 сентября 2042 года. Мальчик просто нечеловечески чудовищен и абсурден. Я не могу подобрать ни одного слова, чтобы описать нелепость его существования. Я сильно сомневаюсь, что он когда-то был человеком. На самом деле, я сомневаюсь, что кто-то из них был человеком. И 12. Размер его сперматозоидов по крайней мере в 12 раз больше, чем у обычного мужского сперматозоида, и в 3 раза плотнее. И все, что я вижу под микроскопом, это сперматозоиды, одни сперматозоиды, ни одного фермента или протеолиза. Его сперма не требует никакой среды для выживания, 1 мл спермы, это 1 мл спермы. Неудивительно, что она густая как сыр. Ни за что, блять, он не человек, но геном в сперме говорит мне, что он человек. 11 сентября 2042 года. В образце я смешала женскую яйцеклетку, клетки крови, стволовые клетки и клетки печени со сперматозоидом. Огромные сперматозоиды проигнорировали яйцеклетку и принялись за все остальные клетки, впрыскивая в них часть себя, как вирусы. В результате эти клетки стали сильнее и здоровее. Должно быть, именно это произошло с моим телом. Хотя это не объясняет, почему я всегда становлюсь мокрой, когда пью сперму. В образце Б я заморозила образец сперматозоидов во льду. Сперматозоиды по-прежнему свободно двигались во льду и постоянно вырабатывали внутреннее тепло для поддержания стабильной температуры вокруг себя. Образец спермы, полученный вчера, был еще горячим, словно только что из духовки. В образце С я поместила множество бактерий и вирусов, которые были в образце вчера. К сегодняшнему дню все они исчезли, и все сперматозоиды выглядели как никогда энергичными. Сперматозоиды съели их, невероятно. В образце Д, который представляет собой меня. Мое тело стало сильнее и улучшило форму. Сейчас я могу поднять самую тяжелую гантель в спортзале факультета без особых усилий. Я долго не устаю от физического труда и со вчерашнего дня потребляю все больше еды. Каждый раз, когда я принимала ложку этой густой жижи, у меня наступала кульминация и жар, и это был единственный побочный эффект, наблюдавшийся до сих пор. Время, проведенное ими на горной дороге, оказалось короче, чем ожидалось. Братья с сестрой решили съехать с горы на тропинку, которая вела обратно к кампусу колледжа. По сути, они вернулись на свою сторону реки. Причина в том, что Зами была слишком эффективна на охоте, а троица уже проголодалась из-за скудных закусок. Неся несколько трупов мутировавших животных, троица направилась к домику кампуса, где у них была большая кухня при столовой. К полудню обед был готов, и троица наконец-то смогла полноценно поесть, в чем им было отказано последние несколько дней. Именно в это время Зами через Лео выразила свое желание временно покинуть группу. Это был первый раз, когда Зами проявила инициативу с тех пор, как последовала за братом с сестрой. Великанша стала более разумной. С этим согласились и Лео, и Сара. Брат с сестрой чувствовали себя как родители, наблюдающие за тем, как их ребенок впервые принимает решение самостоятельно. Зами хотела вернуться в горы, чтобы добыть побольше еды. Густая жижа Лео была отличным источником белка, но Зами, будучи не человеком, имела множество различных потребностей для развития. Тем не менее, Лео внес большой вклад в эволюцию Зами и запустил двигатель, который сделает ее еще более грозной. Глава 13, часть 2. В общем, Зами сказала: «Гора, еда и вернусь, когда стемнеет. Мы можем чувствовать друг друга, так что она сможет найти нас в любое время без проблем. Я считаю, что мы должны отпустить ее, чтобы она могла делать то, что она хочет. Да, будет хлопотно объяснять, откуда она взялась маме. Я предлагаю пока спрятать ее от мамы». Саре не хотелось отпускать Зами, но если речь идет о временном расставании, она не имела ничего против. Лео может чувствовать существование Зами даже на расстоянии миль друг от друга, поэтому для Лео это было так, как будто она никогда не уходила. «А, не забудь напомнить Зами, чтобы она не ела людей. Не волнуйся, я много раз напоминал ей об этом». Когда Зами покинула группу, брат с сестрой быстро собрали свою добычу и продолжили путь домой. Когда после обеда они, наконец, добрались до дома, их встретила обычная пара зефирок, которые душили их, когда мама вдавливала их головы в свое лоно. Но на этот раз удушье было вдвое сильнее, так как еще одна пара зефирок от тети Широн также устроила засаду на брата с сестрой. Затем последовала часовая лекция матери о том, что они не возвращались домой ни одну ночь, а на две. Брат с сестрой могли только криво улыбаться и извиняться в ответ, в то время как Широн с умилением наблюдала за происходящим. «Нет, пожалуйста, Светловолосая девушка умоляла со слезами на глазах. «Хай, как тебе эта сучка?» Лысый мускулистый мужчина повернулся к ним лицом. «Зак, я же говорил тебе, что школьницы самые лучшие. Вы чертовски правы, сэр. Жаль, что вон та слишком не развита. Она выглядит как подросток в лучшем случае». Другой мужчина лежал на кровати со своим партнером по преступлению в мягком состоянии. Он уже прошел через свою очередь. Ширли сидела в углу комнаты общежития, дрожа и испуганно глядя на представшую перед ней сцену. Трое буйных мужчин ворвались в их комнату и начали групповое изнасилование ее соседки по комнате, которая была одноклассницей Сары. Если бы Лео был здесь, он бы узнал лысого мускулистого мужчину, того самого, который толкнул Лео в ряды зомби в день вспышки. Соседка Ширли по комнате была не единственной жертвой в общежитии. Общежитие колледжа захватила группа головорезов под предводительством бывшего мафиози, сбежавшего из полицейского участка во время вспышки. Мафиози был одним из немногих пробудившихся людей, которым удалось продолжить эволюцию после того, как они узнали секрет концентрата Церебрума. Трое насильников здесь были лакеями, которые объединились под его влиянием. Несколько мгновений спустя из-за двери послышался стук. «Рок, поторопись. Господин Варос ведет свиней, чтобы сделать подношение. Он хочет, чтобы все пробужденные люди были там». Человек снаружи не открыл дверь. Он просто передал сообщение и ушел. «Ладно, вы, ребята, можете продолжать сами, только смотрите, чтобы она не умерла. Я еще недостаточно повеселился». Рок втянул свои причиндалы обратно в штаны. «Все равно мы уже почти закончили. Как я завидую выносливости таких людей, как вы, ха-ха-ха. Роб гордо рассмеялся и вывел банду из комнаты. Девушка беспомощно лежала на земле, ее глаза были безжизненны. Белая жидкость покрывала ее тело и лицо, мысли о самоубийстве то появлялись, то исчезали из ее сознания. Она закрыла глаза и из них начали течь слезы. Она продолжала лежать на земле. Все, что она хотела сейчас сделать, это отдохнуть своим уставшим телом. Ощущение теплого полотенца, растирающего ее кожу, вернуло ее в сознание. Ширли приготовила горячую воду и обмывала тело девушки. Ширли переодела и с усилием потянула девушку на ее кровать. «Зачем ты это делаешь?» – сказала девушка хриплым голосом. «Что значит зачем, Лили?» Ширли была искренне озадачена. «После того, как я с тобой обращалась, почему ты помогаешь мне? Тебе повезло, что они не положили на тебя глаз. Ты должна смотреть на меня с отвращением и смеяться над моим жалким состоянием». Наконец-то в Лили появилась энергия, но в данный момент девушка находилась в состоянии ненависти к себе. Робкие и застенчивые черты характера Ширли делали ее восприимчивой к издевательствам. Лили в полной мере воспользовалась этим фактом и привела Ширли в состояние подчинения. Две девочки жили в одной комнате, чтобы Лили могла приказывать Ширли выполнять ее приказы и делать грязную работу во время апокалипсиса. «Вот что бы сделала Сара», — ответила Ширли с милым выражением лица. «Опять она, у тебя, должно быть, неправильное представление об этой женщине, она еще более безжалостна и жестока, чем я». Лили с большим отвращением относилась к Саре с тех пор, как они были одноклассницами в средней школе. Сара была хороша во всем и пользовалась большей популярностью, чем она, вплоть до старших классов. Все мальчишки в школе смотрели с открытым ртом на нее, а учителя всегда легкомысленно относились к ее проступкам. Лили была очень уверена в себе в атлетике, оценках, внешности и фигуре. Но она не могла конкурировать на одном уровне с Сарой, особенно в области внешности и фигуры. Лили изо всех сил старалась быть идеальной девочкой, как Сара. Но из-за Сары она могла занять только второе место. Возможно, вначале это не имело большого значения, но со временем все ее недовольство было направлено на Ширли, которую часто воспринимали как собачку Сары. Ширли не отреагировала на попытку Лили вызвать ее эмоции. Она закончила помогать Лили лечь в постель и вернулась в свою собственную. Затем Ширли начала тихо плакать под одеялом. «Сара, я не знаю, сколько еще смогу продержаться», – прошептала она. Глава 14, часть 1. Дни солнечного света были недолгими. Грозовые тучи вновь вернулись в Новый Ланда, накрыв город тьмой. После возвращения брата и сестры дождь то шел, то не прекращался в течение последних нескольких дней. В районах города с меньшей высотой над уровнем моря образовались небольшие наводнения, и несколько крупных лагерей выживших пришлось перенести в другое место. Дома за обеденным столом семья из 4 человек ужинала блюдами из мяса горных зверей. Зами регулярно встречалась с Леа и Сарой и при каждом визите приносила подношения. В обмен Леа обнимал Зами и гладил ее по голове, а Сара за спиной Леа давала Зами контейнер, полный густого йогурта. Катрин запретила своим детям уходить далеко от дома из-за плохой погоды. Она не знала, как брат с сестрой охотится на такое количество зверей в горах. Возможно, из-за бури приличное количество животных мигрировало с гор в город, убеждала себя Катрин. «Шерон, может, пришло время наконец-то поделиться своей историей? Твои травмы почти полностью зажили». Катрин потребовала, чтобы Шерон сдержала свое обещание. Когда Шарон пришла к своей сестре вся избитая и слабая, она не задавала вопросов и только обрабатывала ее раны. Взамен Шерон пообещала рассказать ей все, если она выживет после полученных травм. У Шерон были сломаны кости левой ноги, правой руки и несколько ребер. Некоторые органы были сильно повреждены выстрелами, и у нее было внутреннее кровотечение, а внешнее кровотечение остановилось только после того, как она нашла Катрин. У нее также была большая потеря крови, и она была буквально на грани смерти, когда тащила свое потрепанное тело домой. Если бы она была обычным человеком, она была бы уже 10 раз мертва. Однако, к большому счастью, она не была обычным человеком. «Да, да, конечно, сестренка. Когда я попала сюда, я думала, что точно умру. Никогда бы не подумала, что у тебя под рукой будет куча красного желе. Оно, безусловно, спасло мне жизнь. Полагаю, я должна поблагодарить Леа и Сару за то, что они его собрали. Хотя, меня, конечно, шокирует, что все члены семьи пробудились». Шерон показала знак мира Леа и Саре и выпрямилась. Она скрестила свои стройные ноги в чулках и обняла грудь, обнажив глубокое декольте, а затем начала свой рассказ. «Итак, с чего мне начать? В день вспышки я была разбужена и сбежала из своей квартиры. После, первое, что я сделала, это пришла сюда, чтобы проверить вас, ребята. Но по дороге мне позвонил мой парень, о, я полагаю, что он больше не мой парень, ох, в следующий раз, когда я его увижу, он будет мертвым мясом. Но в любом случае, он позвал на помощь, потом я нашла его и спасла его задницу. В итоге мы прожили вместе несколько недель. Я занималась поиском и разведкой, а он весь день оставался в убежище. Эта киска не осмелилась драться. Вы можете в это поверить? Даже если он не был пробужден, как я, он все равно был мужчиной. Я снова жалею, что выбрала такого, как он, в качестве своего парня. Кайл, ты уверен, что впереди есть лагерь? Шерон с сомнением оглядела окрестности. Разумеется, мэм, выживший, который пришел в наше убежище, даже указал его на карте. Я спас ему жизнь, у него нет причин лгать мне, сказал Кайл уверенно. Ты спас ему жизнь с помощью еды и воды, которую я тебе дала. Позволь еще раз напомнить тебе, что после прибытия в лагерь выживших мы расстанемся. Наши отношения уже закончены. Кайл скрыл выражение ненависти и слегка усмехнулся. Бывшая пара прибыла в офисное здание. Кайл дал им пропускной код на двери, и незнакомец вышел, чтобы провести их в подвал, где их встретили несколько выживших. Шерон почувствовала что-то подозрительное в воздухе, и ее внимание сосредоточилось на мужчине в белом костюме, приветствующем их. Этот человек также был пробужденным человеком. Он казался немного слабее, и поэтому она немного ослабила бдительность. «Добро пожаловать, наконец-то вы здесь!» Как раз в тот момент, когда мужчина поприветствовал их, сзади раздалось несколько выстрелов. Шерон инстинктивно уклонилась, но пуля все равно задела ее бедро. «Кайл!» Шерон посмотрела на место, где находился Кайл, но его там уже не было. Вместо этого он спрятался за человеком в белом костюме. Преданная бывшая девушка наконец осознала, что происходит, но не поняла, почему они устроили ей ловушку. Еще несколько человек направили оружие на Шерон. Она быстро бросилась вперед и ударила одного из мужчин своим ножом, а затем использовала его тело как щит от пуль. Та же тактика сработала снова, когда ей удалось прикончить еще одного врага. Однако вскоре она была окружена со всех сторон, и в комнате не было достаточно места для маневра. Еще одна пуля пробила ей поясницу, и она была вынуждена бежать. Именно в этот момент мужчина в белом костюме, который ждал удобного случая, последовал за ней и нанес удар ногой в живот Шерон. Шерон продолжала сопротивляться, но после нескольких раундов обмена ударами, остальные мужчины быстро усмирили искалеченную Шерон. Его мужчины обыскали одежду Шерон, а их шаловливые руки тщательно прощупали все имущество Шерон. Они нашли большой предмет, похожий на рубин, и передали его своему начальнику. «Так, твой парень сказал мне, что тебе удалось достать одну из этих штуковин, причем довольно большую». Человек в белом костюме держал в руке рубиновое желе. «Это то, что ты искал». Шерон была прикована, но ее рот не был запечатан. «Нет, конечно, нет. Это просто бонус». Затем босс обратился к своим людям. «Убедитесь, что она останется жива. Мы не хотим, чтобы еда испортилась. Они планировали съесть тебя». Лео не смог удержаться и перебил ее, выкрикнув вопрос. «Я тоже так думала, но нет». Шерон покачала головой. «Они планировали скормить меня зомби». «Что?» Одновременно прозвучали три голоса. Этот сукин сын был достаточно любезен, чтобы объяснить, в чем суть его организации и что ему обещали дать. Это фанатичное выражение его лица было немного тревожным. Шерон сделала паузу на мгновение, затем продолжила. «Короче говоря, эта организация выращивает зомби в домашних условиях, скармливает им других людей, особенно пробудившихся. Как только зомби эволюционируют, они убивают зомби и забирают их мозговое желе. Очевидно, я считаюсь кормом для животных высшего качества». Глава 14, часть 2. «Так как ты сбежала?» Сара задала вопрос, ответ на который все хотели знать. «Меня повезли туда, где они держали свой скот, когда из ниоткуда появился черный туман. Я смогла сначала восстановить свои силы и сознание, а затем освободиться от оков с помощью этого». На руке Шерон начал образовываться иней. Она смогла вновь пробудиться во время воздействия Дваго черного тумана. Лео завидовал новой силе своей тети. Сара также продемонстрировала свою силу в ответ на демонстрацию тети Шерон. Однако Кэтрин волновал другой вопрос. «Они сбились с твоего следа, Шерон, ты сделала правильный выбор, вернувшись к нам в любом случае, но нам нужно знать, есть ли шанс, что они найдут нас. Ну, это было и моей заботой, и есть только один способ положить этому конец, ответила Шерон с резким выражением лица. Только не говори мне, что ты планируешь вернуться. А да, черт возьми, да, я ни за что не позволю им уйти безнаказанными. Я планирую уйти через пару дней, так что не буду втягивать всех в это. Кэтрин была категорически против этой идеи, но не смогла убедить Шерон в обратном. Как ни странно, Леа и Сара были довольно благосклонны к Шерон и даже предложили пойти с ней. Вместо этого они оба получили от матери гневный угрожающий взгляд. Наступила ночь, и Кэтрин вернулась к своим ночным делам. Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз навещала Леа ночью. Ее детей не было дома два дня, и ее беспокоили травмы Шерон. При беглом взгляде она заметила, что ее сын снова стал больше во всех отношениях. Она перевела взгляд на его верхнюю часть тела. Телосложение Леа стало более мускулистым, а грудь – шире. Он уже не был тем хрупким ребенком, которого она когда-то знала, и не имел никакого сходства со своим отцом. Никто бы не поверил, что этому мальчику не так давно исполнилось 12 лет. Теперь Кэтрин устремила свой взор на главное блюдо – массивный пульсирующий член Леа. Он сильно дергался, как будто его насторожило ее присутствие. Она не могла забыть вкус своего сына, и ее тело было не в состоянии сопротивляться последовавшему за этим экстазу. Наконец она сняла брюки и поднесла руки к возвышающемуся стержню. Ее руки теперь казались такими маленькими по сравнению с гигантской головкой. Было ясно, что одни ее руки уже не удовлетворят зверя. Чтобы компенсировать это, она позволила возвышающемуся стержню проскользнуть между ее мягких щедрот. По выпирающей из груди дополнительной длине, она могла точно оценить, насколько вырос Леа. Этот вид был крайне заманчив. Чудовищный пульсирующий стержень приглашал ее полакомиться кончиком, и она не могла сопротивляться. Сара и ее тетя Шерон заглядывали в щель двери. Если бы Кэтрин не была так поглощена мужским достоинством Леа, она должна была бы почувствовать их обеих. И все же сейчас она совершала табу на глазах у дочери и сестры. Шерон была поражена и шокирована. Ее глаза наполнились изумлением. Нет, она не была в шоке от того, что Кэтрин делала с ее сыном. Если бы она знала, что ее племянник так хорошо оборудован, она бы бросила своего бывшего парня за несколько недель до этого и пошла бы еще дальше с маленьким Леа. Шерон была поражена необычайными размерами огромного мужского достоинства Леа. Она не могла поверить, что Сара не преувеличивала. Размеры такого калибра просто не существуют у людей. Сара посмотрела на нее взглядом «я же говорила», но Шерон была слишком занята. Она смотрела на Леа пылкими глазами. Они спрятались в комнате Сары. Шерон не хотела рисковать, чтобы ее застала сестра. Пройдет всего час или два, прежде чем Кэтрин закончит трапезу, и Сара пообещала ей, что у них будет возможность поиграть с маленьким Леа сегодня вечером. «Хе-хе, я же говорила, что даже моя мама влюбилась в маленького Леа. Ты не можешь поверить в то, что она делает для своего сына, верно?»